Ферзь на чужом поле. Олег Николаевич Ефремов. Конечно, я погорячился. Погорячился, когда сказал, что мне не хочется писать о знаковом событии в истории МХАТа. Приход в 70-м нового художественного руководителя Олега Николаевича Ефремова. Даже если и не хочется, придется переступить через себя. Иначе читатели этих записок могут, и совершенно справедливо, тебя не понять. Не так часто случается рокировка художественного руководителя подобного масштаба между такими театрами, как «Современник» и «МХАТ», если они вообще были в истории российских театров. Итак, попробуем, благословясь, материализовать в памяти те непростые события, которые разыгрались летом 70-го года и которые изменили судьбы двух великих театров и людей, которые имели честь служить этим театрам. Начнем. С позиции беспристрастного, если получится, свидетельства. Приходится повторяться, но, благосклонный читатель, я думаю, меня великодушно за это простит. Сказать, что переход приходом Ефремова в МХАТ вызвал в среде художественной интеллигенции Москвы бурю эмоций, значит не сказать ничего. Это был взрыв в театральном мире. Бомба. Приливная волна небывалого наката. Как? Олег бросает «Современник»? Не может этого быть. Потому что не может быть никогда. Он бросает свой театр, замечательный театр, служивший все последние годы отдушиной для измученной души советского интеллигента, где можно было в те немногие часы вздохнуть свежим воздухом настоящего искусства, где на время можно было забыть о пресном вранье официального советского репертуара, который не просто надоел, а уже осточертел до самого некуда. Он бросает театр, который он, Олег, создал из ничего, больше, чем из ничего, из пепла равнодушия, неверия, чиновничьего и партийного отторжения и сословного неприятия. Он бросает актерский коллектив, который он сформировал, воспитал и который готов идти за своим художественным руководителем хоть на эшафот. Это, в конце концов, было похоже на смену религии. Молились, молились чистому Богу, и вдруг на тебе ересь. И кто впал в ересь? Первый апостол. Было отчего потерять земную опору под ногами, потерять голову. Олег, ты что? Почему? Зачем? Объясни нам твое решение. Объяснений не было. Во всяком случае, не было внятных объяснений для труппы. Смысл их заключался, если коротко, в следующем. Попросила Министерство культуры, лично Екатерина Алексеевна Фурцева. В МХАТе кризис управления, надо спасать первый театр страны. Так, или примерно так, звучали уклончивые ответы Олега Николаевича на горячечные крики его друзей из «Современника», и не только из «Современника», все его друзья, а их у него было много, были шокированы его поступком. И почему именно МХАТ? Что в нем осталось от прежнего МХАТа? Ровным счетом ничего. Тяжелый придворный театр, от которого за версту разит мертвечиной. Творческие люди, воспитанные в атмосфере 60-х, не в силах дышать затхлым воздухом подобного учреждения. Не делай трагических ошибок, Олег. Но Ефремов принял решение. Конечно, тут не обошлось без зазывных обещаний некоторой части мхатовских стариков. Яншина, Пруткина, Топоркова, гарантировавших ему поддержку труппы театра. Конечно, Екатерина Алексеевна Фурцева, всесильный министр культуры, старый искренний друг Ефремова, сделавшая как никто много для рождения в свое время театра «Современник», произнесла свое уговорное слово, что и подвинуло в конечном счете его на это нелегкое для него решение. Может быть, и часть его друзей среди режиссеров и драматургов подтолкнула его к этому, соблазнившись обширным хатовским плацдармом, находящимся не в тех, по их мнению, руках. Кто знает, догадок много. Но единственно верная отгадка будет в том, что Олег Николаевич прежде всего, и это главное, уговорил самого себя. А при его характере подобное согласие с самим собой и стало основной движущей силой. Решено. Он берет в руки судьбу старого МХАТа и постарается сделать из него... А, не будем загадывать, что из этого получится. Будем трудиться. Опыт недавнего построения «Современника» у него уже есть. Теперь он возьмется за генеральную реконструкцию его «Альма-Матер» старого МХАТ. Я не оговорился в отношении «Альма-Матер». Ефремов всегда считал МХАТ своим, выражаясь высоким стилем, родовым гнездом. Он в свое время окончил студию МХАТ. Его должны были взять в МХАТ, но почему-то не взяли, и он много лет проработал в детском театре. Думается, ссадина на сердце от этого осталась у него на всю жизнь. Несмотря на это, он много лет дружил со многими мхатовскими стариками. Яншиным, Грибовым, Пруткиным. Топорков Василий Осипович был его педагогом. Любимым его актером в МХАТе был Борис Добронравов. Его поражало в Добронравове все. Его подход к раскрытию роли, его, так сказать, заряженность образом, его абсолютное вживание в роль и такая же стопроцентная отдача на сцене. Короче, Борис Добронравов был кумиром Ефремова, мерилом подзабытого к тому времени высокого искусства театра. Было такое ощущение, что всю систему Станиславского он проецировал непосредственно на сценическое творчество Добронравова. Но какова бы ни была любовь к прежней славе МХАТа, к отдельным легендарным актерам, нынешняя деятельность театра, его практика второй половины 60-х годов не могла вызвать у Олега Николаевича, мягко говоря, положительных эмоций. С его точки зрения МХАТ устарел и устарел необратимо. Случайные беззубые пьесы, архаичная режиссура, допотопная манера актерской игры – все это вызывало в нем даже не возмущение, а какое-то презрительное недоумение. Помнится такой случай. Василий Осипович Топорков пригласил Ефремова, своего бывшего ученика, на спектакль «Чрезвычайный посол», где он играл небольшую роль норвежского рыбака. Брезентовая роба, резиновые сапоги с отворотами, бородка по нижней челюсти. После спектакля, как это часто случалось, были приглашены к Василию Осиповичу на его квартиру, что располагалась на улице Владимира Ивановича Немировича Данченко, бывшего и теперешнего Глинищевского переулка. Пришел и Олег Николаевич Ефремов. Поздоровался с гостями, обнял Топоркова. О спектакле ни слова. Сели за стол, выпили. Завязался разговор. О спектакле ни слова по-прежнему. Наконец мы, молодежь, участвовавшая в спектакле, не выдержали. «Как вам спектакль, Олег Николаевич?» Он помолчал, не глядя на нас, покрутил головой и, улыбнувшись, наконец проговорил: «Ну вы и даете!» Больше о спектакле «Чрезвычайный посол» не было сказано ни слова. И это несмотря на то, что в нем играл замечательный актерский дуэт Ангелина Осиповна Степанова, игравшая роль Калантай, и Анатолий Петрович Кторов, исполнявший роль шведского короля. Можно было забыть всех остальных участников спектакля. Можно не помнить содержание средней пьесы «Тур» о похождениях посла Советского Союза в одной из северных стран. Но то, как играли Степанова и Кторов, как они жили на сцене филиала МХАТ, бывшего театра Корша, этого забыть было никак нельзя. Так и проецируется в памяти изящная походка Степановой, ее низкой с хрипотцой голос и насмешливые интонации его величества шведского короля, его оговорки и ни на что не похожий кторовский смешок, завершавший эти самые оговорки. У Пастернака есть стихотворение о Ленине, одно из немногих, и там есть такие строки, характеризующие выступление вождя мирового пролетариата. Слова могли быть о мазуте, но корпуса его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавший глупый слой лузги. Вот этот-то корпуса изгиб, конечно, Борис Леонидович Пастернак гений, и окутывал незримой аурой двух великих мхатовских актеров в спектакле «Чрезвычайный посол», поставленном Иосифом Моисеевичем Раевским по очень слабой пьесе «Ариадны и Петра Тур». Олег Николаевич Ефремов с поэзией был, мягко говоря, не очень-то дружен. В его исполнении любое стихотворение в лучшем случае походило на рифмованную прозу. Из пастернаковских стихотворений чаще всего можно было услышать от него «быть знаменитым некрасиво». Когда при каком-нибудь официальном событии в театре, когда при выступлении без стихотворения было уж никак не обойтись, Олег Николаевич чаще всего выбирал именно это стихотворение Пастернака. «Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись». Архивов у него, как мне кажется, действительно никогда не было. Для этого элементарно не хватало времени. «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Ну, от лишней порции славы Олег Николаевич никогда не отказывался, если это не стоило ему лишних усилий. Но дело не в этом. В стихотворении «Быть знаменитым некрасиво» как бы зашифрована программа художественного руководителя, да простит меня Борис Леонидович, театра. Нет, вы только посмотрите. «И надо оставлять пробелы судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой отчеркивая на полях». Да, глав на чистых полях было отчеркнуто немало. И самого Ефремова, и тех, кто работал под его началом. И как напоминание самому себе, как настойчивое заклинание актерам в концовке пастернаковского стихотворения: «Но быть живым, живым и только. Живым и только. До конца». Этому принципу «быть живым и только» он был верен всю свою творческую жизнь. А с другой стороны, какой актер этого не хочет? Только не всегда получается совместить «быть живым» и этот вот волшебный корпус, а его изгиб. То, что можно назвать волшебным моментом пребывания актера на сцене. Это зависит от многих обстоятельств и, прежде всего, от творческой атмосферы в стенах театра. Там зарождается это волшебство. И только там. А если отрешиться от высокого стиля? Думается мне, Олег Николаевич дал согласие взвалить на свои рамена первый театр страны с непременным условием, что руки его будут развязаны, и что он вправе проводить реформу театра по своему усмотрению. На это дала согласие Екатерина Алексеевна Фурцева и та группа стариков, которая приглашала Ефремова в театр. «Приходите править нами! Земля наша богата, порядка только нет». Рюриковщина на Руси всегда была тем общественным пугалом, тем кнутиком, которым время от времени пугали общество. «Заелись, вашу мать! Вот погодите, придет Рюрик, он вам покажет». «А Рюрик, возьми да и приди». И показал. И левым, и правым. А я уже говорил, какие новые ростки пробивались к началу 60-х в художественной жизни МХАТа. Тут и Богомолов со своими тремя толстяками, и Виктор Манюков со старшей сестрой Павла Когоута, и Раевский с милым лжецом Килти со Степановой и Кторовым в главных и единственных ролях, и, конечно, Борис Николаевич Ливанов с братьями Карамазовыми по Достоевскому, Горьковским Егором Булычевым и прекрасным спектаклем «Чайка» по Чехову. Была взята хорошая, талантливая молодежь, еще в силе были старики, приглашались талантливые режиссеры, ставившие проблемные спектакли, такие как Леонид Викторович Варпаховский, который своими двумя постановками «6 июля» пьеса Михаила Шатрова и «Дни Турбиных» по Булгакову заставил говорить о себе всю театральную Москву. Что же вдруг произошло за кулисами театра, пока актерская труппа была в двухмесячном отпуске? Были слабые спектакли? Конечно, были, как и в любом театре. Но зритель заполнял залы, выплачивалась зарплата, актеры были заняты по полной программе. Что за морок напал на часть наших народных СССР? Забегая вперед, скажем, что многие из стариков жалели о своем скоропалительном решении. Даже каялись. Но Рюрик с дружиной уже прошел старую Ладогу. Это он, конечно, в какой-то степени для красного словца произнес фразу, которую я привел в начале нашего рассказа о приходе Ефремова в МХАТ. «Я этот ваш театр развалю». Театр – это не сток сена, который можно сметать в одночасье и с той же скоростью разметать. Любой театр, МХАТ в особенности, рождался и строился по особым принципам художественности. Ровесник Серебряного века, он вобрал в себя все лучшее, что принес в сфере культуры XIX век. Новая система духовной жизни театра, созданная гениальными основателями МХАТ Станиславским и Немировичем Данченко, годы взлетов и падений выковали особые традиции театра, которые крепче любых скреп держали несгибаемым этот особенный художественный организм. Так что подходить к нему надо было с особым пиететом и по возможности, что называется, в белых перчатках. Но про перчатки это я, пожалуй, перегнул палку. За окнами были совсем другие времена.